И снова теплая кровь оросила тело хозяина дома. Он закрыл глаза и от боли потерял сознание, и уже не видел, как в комнату ворвался еще один человек, столкнул убийцу с его тела и, взглянув на лежавшего в луже крови хозяина дома, громко закричал: «Все нормально, уходим!» К нему поднялся еще один человек, и они вынесли труп убитого боевика из комнаты, а потом, поднявшись, снова унесли и труп молодого парня, которого убил его собственный напарник. Через минуту джипы выезжали с дачи, оставив на ней 6 или 7 трупов. Своих собственных убитых они забрали с собой. Во дворе кто-то из раненых охранников попытался подняться, и нападавшие долго и с удовольствием следили, как он пытается доползти до дома, и лишь когда он почти дополз, его пристрелили. Потери были большими, очень большими. Из 15 боевиков, участвовавших в нападении, 5 были убиты, и еще несколько человек получили ранения разной тяжести. Командовавший отрядом, высокий мужчина в камуфляжной форме нервно кричал на своих подчиненных, приказав собрать всех своих убитых боевиков. Он был профессионалом и знал, как легко можно выйти на них, если сумеют опознать хотя бы один труп. В последний джип беспорядочно побросали убитых. Под конец операции шло самое настоящее мародерство, и оставшиеся в живых тащили из дома все, что им нравилось, стараясь не попасться на глаза своему вожаку. Машины еще выезжали со двора, когда Джафар, затаившийся в гараже, поспешил в дом. Он вбежал в гостиную, проскочил на лестницу и увидел хозяина, лежавшего в луже крови. Сначала он растерялся, но затем опустился на колени, попробовав уловить дыхание хозяина, и услышал слабый стук сердца. Хозяин еще был жив. Он оглянулся и побежал звонить. По дороге ему попалось мусорное ведро, набитое долларами, и он отшвырнул его ногой, торопясь добраться до телефона. Едва он подбежал к аппарату, как послышалась трель телефонного звонка. Это было так удивительно, что Джафар замер, как будто жизнь постепенно начала возвращаться в этот дом. Он схватил трубку. Кто это может быть? — Алло! — закричал он, опасаясь, что теряет время, и хозяин может умереть. — Я говорю с вами по поручению Славы Стольникова, — донесся издалека чей-то знакомый старческий голос. — Да-да, говорите! — прижал трубку сильнее Джафар. — Ну, говорите быстрее! — «Мне нужен Исмаил Мансурбеков», — сказал по слогам старик, искажая фамилию. Очевидно, он ее не запомнил. «Ну, говори!» — закричал Джафар, глядя в ту сторону, где лежал без движения его хозяин. «Стольников просил передать, что на вас нападут», — медленно сказал старик. «Чтобы вы знали, на вас!» — Джафар разозлился. Он уже хотел бросить трубку, но вовремя вспомнил, что не знает, где именно находится Стольников. А если хозяин выживет и потребует отчета? — Где Стольников? — закричал он изо всех сил. — Он плохо себя чувствует. Старик хотел еще что-то сказать, но Джафар уже бросил трубку, вызывая скорую помощь. Лишь позвонив туда, он начал лихорадочно звонить всем знакомым в городе, умоляя и требуя немедленно приехать на дачу. И после 4-го звонка снова бросился к хозяину. По дороге он намочил полотенце и теперь, стоя на коленях, вытирал лицо раненого. Время от времени он наклонялся и слушал, как бьется его сердце. Оно все еще работало, и он снова хлопотал около хозяина. Через 30 минут к даче стали подъезжать вызванные им люди, и почти сразу следом за ними приехала машина скорой помощи. А потом появилась и милиция. Глава 4. Он уже знал, какой именно гость приедет к ним, и поэтому встретил его, не скрывая вполне понятного любопытства. Полковник Максимов был заместителем руководителя специального бюро координации. Так назывался оперативный орган, созданный по решению руководителей правоохранительных структур стран СНГ, для должной координации действий милиции и контрразведки по всей территории стран СНГ.